Глава 24. «Вика, давай скорее!» — хнычет Карина. «У меня сейчас пальцы на ногах отвалятся». «Да блин!» — показывает 30 минут ожидания. «Я не понимаю», — рычит моя подруга, колотя пальцами по дисплею телефона. «Я солидарна с Кариной. Мне кажется, что у меня обморожение. А если постучать коленями друг от друга, они рассыпятся, как стекло». Наша нетрезвая невеста уже 15 минут пытается вызвать такси, и без прикрас к первой брачной ночи она обзаведется циститом, как и мы все. Да что творится с этой зимой? Сегодня минус 20. Минус 20. Когда такое было? Пуф. Мы окоченели, даже несмотря на алкоголь. Хотя мне кажется, что я уже успела отрезветь. Сегодня суббота, и сегодня у нас девичник. Нас четверо. Я, Вика, ее коллеги Карина и Марина. Очень приятные девушки, мы уже встречались раньше. Сегодня мы пили текилу в баре, потом решили поехать в... Господи, я не помню, в какое-то место, где все танцуют на столах. Почему нельзя было подождать такси внутри? Очевидно, все мы забыли, что на улице декабрь. У меня в носу иней. Жмемся друг к другу, как цыплята. Это выглядит забавно, потому что на нас разноцветные тюлевые юбки до колен. У меня, например, красные. А на ногах серые чулочные ботфорты. Но они не того сезона. Поэтому, если мы тут же не уедем, меня ждет ампутация пальцев. В кармане вибрирует телефон. Сегодня я не брала с собой сумку, и у меня минимальный набор вещей. Телефон, карточка и ключи от квартиры. Главное, ничего из этого не потерять. Я знаю, кто звонит. Антон без Наумов. Он звонил сегодня дважды, но я не брала, потому что не знаю, что делать. Ответить ему — значит опять пустить в свою жизнь. Я могла бы это сделать только в том случае, если в ней не будет веры. От слова «вообще». Пойдет ли он на это? Я не знаю. К серьезному разговору я пока не готова. Если ему надоест за мной бегать, значит, я для него всего лишь разноцветный перепихон. Боль от этого факта я уже пережила. Два раза умереть нельзя. Но вчера в его глазах, в его поцелуях я чувствовала что-то большее. Я и раньше это чувствовала. От этого мое сердце машет крыльями. В то же время у меня на него целый мешок обид, с которыми я не знаю, что делать. Он не развеял ни одного моего сомнения. Скорее, наоборот. Стоило Наумову появиться из ниоткуда, и я обо всем на свете позабыла. Вести войну, когда влюблен в противника, оказалось катастрофически сложным. За мою 32-летнюю жизнь ничто не подготовило к этому бою. Он что, поставил автодозвон? Достаю телефон. Засунь обратно. Не засуну. Засунь. Я люблю его. Ты пьяная. Алло. Я два раза звонил, рычит Наумов. Жмурю глаза. Какой же приятный у него голос. Меня даже качнуло немного. Алёнушка, притормози. Блядь, обхвати сильнее. У тебя кожа сладкая. Алёна? Чёрт. Где ты? Доносится до меня сквозь параллельную реальность. Пиздец. Где ты? Я не знаю. Ты в раскидуху, в курсе? Орёт он. Где ты? Мне пора, говорю и вешаю трубку, потому что перед нами тормозит черный джип Мерседес. Телефон тут же начинает звонить снова, но я игнорирую его. Это достаточно просто, ведь я соображаю кое-как. Стекло пассажирской двери опускается, и я вижу за рулем улыбающегося блондина, моего спасителя-парковщика. Губы расползаются в ответной улыбке. «Подвезти?» — спрашивает он, наклонившись ближе к окну. Киваю и переминаюсь с ноги на ногу. «Запрыгивайте», — говорит он, махнув светловолосой головой. «Нам не нужно предлагать дважды. Спустя мгновение разноцветные зефирки загружаются в Мерседес. Мне, как невольному организатору этого такси, предоставили переднее пассажирское сиденье». «Как такое возможно?» Я имею в виду то, что мы снова встретились. «Привет», — говорю, потирая окоченевшие руки в оранжевых рукавицах. Он включает печку на полную и спрашивает, скользя глазами по моему образу. «Ты всегда так одета?» Запрокидываю голову и смеюсь. В самом деле, в его глазах я что-то вроде городской сумасшедшей. «Ага», — отвечаю, желая поддержать свой имидж. «Как тебя зовут?» «Костя», — протягивая руку, представляется он. «Ты не нашла мою визитку?» Улыбка сползла с моего лица, когда я вспомнила, куда делась его визитка. «Да ладно, я тебе еще одну дам», — говорит он. «Куда вам, дамы?» Изгоняю Наумова из своей головы. «Сегодня мой вечер. Мы хотим танцевать», — сообщаю я. С заднего сиденья меня активно поддерживают мои скауты. «Какие-то предпочтения? Или вы мне доверяете?» — спрашивает он, выруливая на шоссе. «Ты за главного», — хлопаю я в ладоши. «Эту поездку по большей части не помню. Он привез нас в какой-то клуб с огромной очередью на входе. К моему вселенскому облегчению нас пропустили сразу, потому что Костю здесь знают. Раздеваемся и устремляемся на танцпол. Я не танцевала так со школы. К 3 утра у меня отваливаются ноги и слипаются глаза. Кроме того, я думаю лишь о том, что оставила телефон в кармане шубы. И теперь, когда в голове прояснилось, мечтаю посмотреть, сколько раз мне звонил господин Н. Я надеюсь, не меньше сотни. Чувствую мстительное удовольствие и предвкушение. Костя предложил отвезти меня домой, и я согласилась. Мы с Викой обсудили возможность такого сценария в туалете, и она заставила меня поклясться, что если он предложит, я соглашусь. Подруга аргументировала это тем, что у меня есть неплохие шансы разлюбиться. В самом деле, мой спаситель очень хорош собой. Задница у него очень и очень аппетитная. Никакого жира на животе я при беглом осмотре не обнаружила. Также он адекватен и состоятелен. Что еще нужно девушке, чтобы влюбиться? Возможно, умение играть на гитаре и чумовой вокал, пробирающий до костей. А еще великолепный классический член с родимым пятнышком на внутренней стороне? Умение быть грубым и нежным одновременно. И умение выводить меня из себя парой слов. А потом тушить негодование своими горячими губами, заставлять постоянно хотеть себя, как чокнутой нимфоманки. Чтоб тебе, Наумов! Он просто вживил мне в голову свой чип. На телефоне 26 пропущенных звонков, последний около часа назад. Неплохо. Мы с Костей весело болтаем всю дорогу. Он интересный, и у него отличное чувство юмора. Когда подъезжаем к моему подъезду, глушит машину и разворачивается ко мне. Отстегиваю ремень и говорю: «Спасибо, ты сделал наш вечер». Он коротко улыбается и прямолинейно спрашивает: «Пойдешь со мной на свидание?» К такому я оказалась не готова. Что мне ему сказать? Я совершенно точно не разлюбилась. Он не в курсе, но всю дорогу до дома я сравнивала его с Наумовым на предмет построения нормальных человеческих отношений. Костя выиграл по всем пунктам, но мое сердце проигнорировало его очевидные преимущества. Я хочу к своему бесу. Кажется, я жалкая размазня. «Тот псих из кафе твой парень?» Вздохнув, интересуется Костя. «Нет», — отвечаю без заминки. «Он не мой парень, это точно. И несмотря на свою слабость перед ним, я не упаду в его объятия, пока мы кое-что не проясним». «Тогда ты меня хорошо потроллила», — усмехается Костя. «Ты прям в ужасе от моего предложения». Смеюсь. Неужели это выглядело именно так? «Нет», — уверяю его, — «просто не успеваю договорить, как дверь с моей стороны распахивается, и я вижу перед собой взбешенного Наумова. Глаза злющие, губы сжаты в тонкую линию, куртка распахнута. Осматривает меня с ног до головы, а потом смотрит на моего спутника. Я ожидала какой-то реакции на свой сегодняшний образ, но ему явно не до этого. У него пелена перед глазами, я ее почти что вижу. Ого, кажется, он в бешенстве. «Выходи, быстро!» Переведя на меня глаза, требует Антон. Откуда он взялся? Он что? Он все это время был под моей дверью? «Не выйду», заявляю я. Наверное, я сошла с ума, но у меня гигантское желание перечить. Пусть идет и указывает своей снежинке Вере. Не все в этом мире вращается вокруг него. «Алена!» — зовет меня Костя. Оборачиваюсь, чтобы ему ответить, но... «Закрой пасть!» — велит ему бес и хватает меня за шубу. «Отвали от нее!» — шипит блондин и выскакивает из машины. Антон выволакивает меня наружу и захлопывает дверь. Шокированная его поведением, даже не пытаюсь вырваться, ведь он кажется неуправляемым. Придется высказать ему все дерьмо, что крутится на языке позже. «Костя, все хорошо», — в панике говорю я, потому что он преградил Наумову дорогу. Я не знаю, чего ожидать от него в таком состоянии, поэтому нервничаю. Антон выпускает меня из своей хватки и толкает Костика в грудь со словами: «Уёбывай отсюда!» Нужно отдать моему знакомому должное, он почти не дрогнул. Я сразу поняла, что в спортзале он бывает раза три в неделю, не меньше. Костя толкает беса в ответ и рычит. Я сказал: «Отвали от нее». «Прекратите», — пищу я, пытаясь вклиниться между ними. Антон хватает меня за шубу и убирает в сторону легким движением руки. «Господи, они сейчас подерутся!» «Наумов, какого хрена ты вытворяешь?» Ору я, снова бросаясь вперед и таща его за локоть, но он как долбанная скала. Мое присутствие полностью игнорируется обеими сторонами конфликта. «Еще раз увижу тебя, получишь в табло», — предупреждает бес Костю, ткнув в него пальцем. «Ты сейчас сам получишь», — гаркает тот в ответ. Сжимаю кулаки и подношу их к губам, глядя на мужчин круглыми глазами. Я никогда не видела, как люди дерутся. И сейчас мне страшно. «Антон!» — зову я, но он на меня даже не смотрит. Я сказал: «Съебись отсюда!» Орёт он вместо этого, указывая на брошенный посреди дороги Мерседес. «Алена, иди домой!» — говорит Костя, наконец-то вспомнив обо мне. «Она, блядь, пойдет, куда я скажу!» — сообщает бес, чем приводит меня в возмущение. Костя тоже приходит в ярость от этих слов. Я вижу это по его искаженному лицу. «Хватит!» — молю я их. «Соседи сейчас вызовут полицию. Я Наумова таким никогда не видела. Он же просто бешеный!» «Чего вдруг?» — усмехается Костя. «Вы что, вместе?» «Вместе!» — сообщает этот урод. «Не пизди!» — советует ему блондин. «Она сказала, что ты хрен с горы!» «Как приятно, что он верит мне на слово!» «В отличие от этого татуированного придурка!» Почему я не могла влюбиться в этого человека? Но на этом их беседа закончилась. Наумов замахивается и впечатывает кулак в красивый Костин нос. Тот сразу дает сдачи. Я кричу и плачу. Они обмениваются такими сильными ударами, что я каждый раз вздрагиваю и вскрикиваю. «Пожалуйста, хватит!» Шепчу, потому что они уже лупят друг друга на снегу. Я вижу алую кровь на белом покрове и захожусь слезами. «Хватит!» — прошу и бросаюсь к ним. Напрыгиваю на Костика сзади, потому что он сейчас сидит сверху, и получаю сильнейший удар по лицу от не успевшего сообразить Наумова. Что было дальше, не знаю, ведь я потеряла сознание.